французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удар. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, нужно помнить о них и дружить. Где ты ходишь теперь, где летаешь? На тебя ли кликал я бонжур, комарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, нужно помнить о них и дружить. Пойду под землёю, весь город объеду. И с Нормандии лётчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад. Но война ненавистна иная. Не поддайся обману, французский собрат. Верный взгляд ты своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Но тем, кому выпало жить, нужно помнить о них и дружить. Мы летали одних, мы теряли друзей боевых.